Обстановка была крайне эксцентрической. По незамеченному мной сигналу в кабинет вошла благообразная пожилая секретарша с очень южной внешностью, возможно, итальянка. Дедушка назвал ее Лаурой. И внесла старинную шахматную доску ручной работы с уже расставленными на ней фигурами. И дедушка с Ясенем на самом деле начали играть. Причем это удивительным образом не мешало нашему весьма серьезному разговору втроем. Дела по просьбе Малина стали обсуждать на английском, чтобы всем троим полегче было. Подвели итог прошедшего месяца, наметили основные задачи на ближайшее будущее. При этом обменялись мнениями о политической ситуации у нас и вообще в мире. Поспорили немного. Потом дедушка как бы невзначай вспомнил, как придумал вместе с Балашем свою спецслужбу, как познакомился с Мариным, и после этого начал задавать вопросы мне. Почти все, что я рассказывал ему о себе, он должен был уже знать от Сергея. Но, очевидно, ему хотелось послушать меня лично, как врачу или адвокату. В общем, этот тест и был, наверное, главным, ради чего мы приехали. Специального обряда посвящения не существовало. Торжественных клятв тоже. Корочек сотрудникам службы ИКС по определению не дают. Даже протокол исторического совещания не велся. Так что никакого итогового документа или последнего аккорда не было. Но я поняла... Точнее, почувствовала, испытание пройдено успешно. Я принята в причастные на самом высоком уровне. Потом мы обедали в другом огромном кабинете или зале. Там можно было с комфортом покормить батальон. Но мы сидели все так же втроем и говорили теперь уже о каких-то пустяках. Это был еще один, не слишком оригинальный, принцип дедушки. За едой ни слова о делах. Потом нас отвезли в аэропорт на том же катафалке. Теперь мы доехали раза в три быстрее. Понятно, по дороге туда выявляли хвост. Теперь же это было излишним. Я чувствовала себя какой-то пришибленной. И только у сверкающих дверей аэропорта, в зеркальной чистоте которых отражались все те же пальмы, встрепенулась. «Ой, Сереж, а разве мы на пляж не мотанемся?» «Сейчас некогда». Тон его не допускал возражений. «Может быть, в Нью-Йорке? Не знаю». «Разумеется, ни на какой пляж мы в Нью-Йорке не поехали. У нас там было часа два свободных. Дождь давно прошел, ну и день прошел тоже. Солнце садилось над большим яблоком. И мы просто прогулялись по Бродвею, наблюдая, как одна за другой включаются рекламы, начинают светиться и мигать витрины, вывески, и тихо расцветают фонари. Вспомнилось тогда, как в первый раз я попала в Америку. Сделалось грустно и хорошо. «Ну, и как тебе, дедушка?» — спросил Сергей. «Нормально», — ответила я. «Теперь я понимаю, почему ему все верят, почему все на него молятся. Он действительно похож на Бога, но глаза-то у него дьявольские». «То есть? Ты не веришь ему?» «Конечно, нет. Я вообще никому не верю». «И мне?» Он остановился и пристально посмотрел мне в глаза. «Дурачок, но при чем здесь ты? Тебе я, конечно, верю». «Ладно, вернемся к дедушке. Ты же понимаешь, без него мы пока никто». «Мне очень нравится это твое «пока», Сережа. Это должно стать самым главным для нас. Дедушка помог нам родиться. Большое спасибо ему. Но мы не можем быть вечно при нем». «Да он и не будет жить вечно», — заметил Сергей. «Безусловно, — согласилась я, — Но он может пережить нас всех, разве нет? Это же не человек, во всяком случае, не просто человек. Представляешь, я чуть не влюбилась в него. И уж, конечно, в прежней жизни я могла бы трахнуть его. Как мужчина он еще очень-очень привлекателен. Танюха, ты неисправима. А вот его, боюсь, уже давно подобные вещи не интересуют. Хотя, как знать, после встречи с гуру... Каким гуру? Ну, это нам с тобой еще предстоит. Дедушка просил не торопить события и не посвящать тебя в некоторые тайны раньше времени. Ах, дедушка просил, — обиженно протянула я. Но так действительно нужно, — уверенно сказал Сергей. Ты поймешь после, что я был прав. Наша смешная организация из двух человек просто обязана соблюдать правила той огромной и могучей структуры, в которую она пока входит. Я снова подчеркиваю, пока. Кстати, дедушка как-то сказал мне, что ему уже не под силу контролировать Советский Союз. Он был бы счастлив, если бы мы полностью взяли эту задачу на себя. Ему ведь не нужны подчиненные повсюду. Ему нужны союзники, коалиция, некий всемирный совет, куда я и он войдем равноправными членами. Понимаешь? Понимаю, только верится с трудом. Что ж, скептики — самые ценные люди в коллективе. Философски оценил Сергей мою реплику. Потом вдруг спросил. Слушай, но ты вообще-то довольна, что мы слетали сюда? Ага, — сказала я. Правда, довольна. Я детство вспомнила. Полмира тогда объездили. А что видели? Лед, бортики, разрисованные рекламы, шумящие трибуны и табло. Иногда даже не успевали понять, на каком языке местные жители говорят. В автобусе кемаришь, за окнами огни, огни, и не разберешь, где это. В Литве, в Канаде, в Австрии, в Армении. Здорово было. И сейчас здорово. Сережка, поехали домой коньяк пить. И, наконец, пришел день, когда я решилась подключить Ясеня к достижению своей цели. Не сразу. Ох, как не сразу я на это решилась. Только уже в ноябре, когда прошел наш медовый месяц. Я попросил ее выслушать меня и рассказала о Машке и о Седом. Он понял все, и, конечно, мои проблемы сразу сделались нашими. Он даже на какое-то время впал в отчаяние от того, как безнадежно упущено время. Потом кинулся раскапывать это дело всерьез, не посвящая меня в детали, по только ему ведомым причинам. Конечно, он быстро выяснил, что несчастный случай с Машкой был вполне целенаправленным убийством, и расстрел Чистяковых в Бразилии тоже оказался не ошибочным, а запланированным. Вот только следы этих преступлений терялись за последовательными смертями исполнителей и методичным уничтожением архивов не только спецслужб, но и простых официальных учреждений. Лишь в декабре Сергей добрался, наконец, до большого человека на Лубянке, который мог что-то знать об этой давней истории. Человек, некто Трофимов в звании генерал-майора, сказал с прямотой полевого командира, что нет повести печальнее на свете, чем повесть об убийстве Чистяковых. То есть и более темной истории КГБ на сегодняшний день не знает. Ясень обалдел, заинтригованный. Потребовал доступа ко всем архивам Лубянки у высшего политического руководства страны. Ему дали такой доступ, но в архивах КГБ не было ничего о смерти полковника Чистякова, его жены и тем более о смерти дочки. Не было даже следов уничтожения. Ясень окончательно озверел и потребовал архивы соответствующего отдела ЦК КПСС. Ему сказали: «Остынь». Но он позвонил дедушке. Дедушка обещал разобраться. Возникла пауза, в ходе которой другой большой человек с Лубянки, генерал-лейтенант Имярок, доверительно поведал Ясеню, что давешний Трофимов, очевидно, просто неврастенник, и что-то лично связывает его с Чистяковым. Потому что истории, подобной той в архивах КГБ, можно грести огромные лопаты. И более того, немало известных случаев, когда уничтожались не только документы, но и следы уничтожения, включая живых и мертвых свидетелей. Уничтожение мертвого свидетеля называется уничтожение могилы, всех документов о существовании человека и всех людей, которые его хорошо знали. Так что психовать бессмысленно. Это болото никому уже осушить не удастся.